Мария поспешила скрыть грусть, которую навеяли воспоминания, когда, гремя браслетами и цепями, вошли три законные жены эмира Сарагоссы. Они искренне приветствовали любимую всеми Марию, ведь она, родив наследника, нисколько не возгордилась перед ними. А главное, они были благодарны ей. Она избавила законных жен от унижения, лишив возможности одной из наложниц, имевшую от эмира сыновей, стать признанной матерью наследника. Комната, убранная дорогими тканями, яркими коврами, длинными шелковыми подушками и оранжевыми розами в стеклянных вазах, быстро наполнилась нарядными женщинами. Пришли жены приближенных к эмиру вельмож, а за ними жены и принцессы вельмож двора. Но самую большую радость, усиленно скрываемую от всех остальных женщин, Марии доставил приход дорогих ее сердцу испанок, тоже когда-то захваченных в плен и насильно отданных замуж за сарагосских рыцарей Магометан. Курился фимиам, звенели литавры, кружились танцовщицы, подбрасывая бубны и развивая прозрачные покрывалы. На подносах разносили изысканный напиток в изящных кувшинах, на серебряных подносах этот прохладительный напиток был настоен на розовых лепестках. Шутили, смеялись, но, как всегда, зорко приглядывались и прислушивались ко всему, следя друг за другом. Все подмеченное и услышанное многие женщины, конечно же, сообщат своим мужьям, а те, смотря по обстоятельствам, используют ценные сообщения своих жен. Все это знали, и веселые слова были осторожны, выражения дружбы любезны и сдержаны, поскольку было неизвестно, кого завтра эмир оттолкнет или приблизит. Вот почему изящный разговор, перевитый поэтическими сравнениями, освещенный выражениями мудрецов, походил на капканы, расставленные в лесу охотникам. И только одна Мария была по-прежнему откровенна и неизменно весела. «Ведь это про нее?» — эмир Мутамир сказал. «Это единственная женщина, которой можно доверить хранение кувшина с питьевой водой». И этот намек эмира, что Марии без опасений можно доверить жизнь, создал ей счастливую славу. Любимая жена неоднократно обращалась к своему мужу, прося за кастильцев, проживавших в Сарагосе. И тот, не терпящий в просьбах раболепства и лести, никогда не отказывал ей. Разговоры в гареме неотступно вертелись вокруг одного: произойдет или нет война с Кастильей. Мария напряженно вслушивалась в разговоры, пытаясь уловить в них информацию о том, что же на самом деле ожидает ее родину. Но намеки были настолько туманны, а слова запутаны, что ответ она так не находила. Любимая жена сарагосского эмира, облокотившись на подушку, задумчиво смотрела на фиолетовый дымок курильницы. Она подслушала разговор жен двух военачальников. Ее не покидало беспокойство. Она уж давно догадывалась о настоящих замыслах Бен-Юсупа. Ее Кастилия в опасности, ее любимый брат в опасности. Но чем может она, невольница эмира, помочь своему брату? Она даже не смеет предаваться печали, поскольку это может навлечь гнев не только на нее, но и ее подруг. А разве наложницы не подстерегают ее наследника? Они тоже пытаются придвинуть к трону своих сыновей. Но нет, она будет свято оберегать своего сына, потому что его восхождение на трон в будущем принесет Кастилии долгожданный покой. Этому она посвятила всю свою жизнь. И пусть Всевышний простит ее невольное отступничество от Святого Креста, пусть примет ее жизнь как жертву во имя Родины. И смутно в душе женщины рождалось решение. Она провела рукой по струнам лютни и улыбнулась. Давно она уже научилась жить двойной жизнью. пить, наслаждаться поэзией, искусством танцовщиц и думать печальные думы, проливая невидимые слезы. Томным голосом вторая жена Эмира воспевала картины вольной жизни. Мари и ее подруги незаметно переглянулись, но ни одна не решилась промолвить и слова. Тихо перебирала струны лютни Мария, бесшумно разносили прислужницы на золотых подносах засахаренные фрукты, виноградный сок, конфеты и напиток из лепестков роз, и тихо вился из курильниц фиолетовый дымок. Старший евнух отодвинул занавеску, оглядел жен и снова опустил тяжелую парчу. Внезапно по дворцу разнесся слух, что эмир Сарагосский Мутамир вернулся с военного совета у эмира Магриба Бен-Юсупа. Но сколько ни ждала Марии, муж так и не появился. Как женщине хотелось в этот миг быть рядом с мужем, чтобы убедить его в том, что он и сам прекрасно знал, нападать на Кастилью — безумие. А Мутамир знал, что у него не хватит сил взглянуть в глаза любимой жены и промолчать в ответ на вопрос, будет ли война. Ведь он был обязан выполнить решение военного совета и двинуть свои отряды вместе с другими эмирами на Валь-Ядолит, чтобы разведать, готова ли Кастилия к войне или же нет. В душе Мутамир желал поражения. Ибо тогда орды Бен-Юсупа не ступят на землю Испании, и разрушения не коснутся его родины. Мутамир любил беседовать с путешественниками, чтобы узнать от них о других краях. Ведь в свое время и он странствовал по свету, видел многие страны. И сейчас, вместо того, чтобы пойти к любимой жене или побеседовать с сыном, он уединился с итальянским купцом и беседовал о дальних краях. Купец удивлялся, откуда у мавританского эмира столько любви к христианским странам, столько уважения к иноверцам. И вот тогда, проникший с доверием к иноземцу, эмир Сарагоссы рассказал грустную историю своей любви. Но сделан это не в парадных покоях своего дворца, а отвел путешественника в странное помещение в самом углу сада. Они сели на мраморную скамью возле покрытого лиловой парчой возвышения. Мутамир прикрыл глаза рукой, словно заглядывая в свое прошлое, словно пытаясь его возвратить. 10 лет я путешествовал по Азии, не страшась бедствий и испытаний. Я объехал весь северный берег Африки, все страны и все моря. Я пережил бурю восторгов, страстей и огорчений. Итальянский купец внимательно слушал эмира Сарагоссы и видел, как тяжело ему вспоминать. Но он и сам многое пережил в жизни, и эти переживания сближали эмира и купца. Мутамир после недолгого молчания продолжил. Но беспокойное сердце все больше жаждало сильных ощущений. Дивная милость Аллаха была ниспослана мне в Риме. Я полюбил прекрасную и знатную даму. Она была христианкой, и я женился на ней. Я не брал ее силой. Она тоже полюбила меня. И отец согласился отдать ее за меня замуж. Я был очень счастлив, но много слез она извлекла из моих очей. «Что же с ней стало?» — спросил купец. Но Мутамир ничего не отвечал. Он сидел, раскачиваясь, сжимая ладонями виски. «Она здесь!» — наконец проговорил он. Купец с удивлением осмотрелся. Они с эмиром были здесь вдвоем. «Она здесь!» — повторил эмир. «Посмотри на нее!» И он откинул лиловую парчу, затканную золотыми розами, прикрывавшую возвышение. Итальянский купец увидел в стеклянном гробу прекрасное лицо женщины с опущенными ресницами, обрамленные светлыми волосами, набальзамированная, в драгоценном одеянии, она казалась спящей, закиданной белыми восковыми лилиями. Приложив руку к колбу и сердцу, эмир рыцарски поклонился мертвой красавице. И тут, словно бы впервые, увидел рядом с собой купца. Тот с удивлением смотрел на икону, лежащую в гробу. Бледнолицая Мадонна с золотыми волосами печально склонялась над младенцем. Над католической иконой мерцала лампада. Эмир Сарагоссы Мутамир осторожно закрыл парчой стеклянный гроб и, поправив тюрбан, вернулся на скамью. «Дорогой друг», — обратился он к купцу, — «два чувства никогда не умирают в человеке — ненависть и любовь. Пока эти чувства живут, не умирают и другие желания». Купец осторожно заметил: «Но, может быть, ваше величество, ей будет спокойнее в тени кипарисов и мрамора на родине?» Мутамир тяжело вздохнул. «Она дала мне много радости, и я, когда состарюсь, отвезу ее в Рим и похороню в фамильном склепе ее отца. Она так и не родила мне наследника. И больше ничто, кроме прежней любви, не удерживает ее здесь». Итальянский купец в удивлении смотрел на повелителя мавров, на эмира Сарагоссы. Он до приезда сюда даже не мог себе представить, что в душе эмира спрятана такая нежность и любовь к христианке. Он не мог себе представить, что здесь увидит католическую икону и мерцающий свет лампады. А между тем, этот человек должен был повести свой отряд в Кастилью, должен был, отбросив свою любовь, забыв о матери своего наследника, приказывать своим воинам убивать христиан. Мария так и не дождалась прихода мужа. Оставив своего сына в Сарагоссе, Мутамир возглавил отряд и двинул его к границе с Кастилией, где должен был соединиться с отрядами других эмиров.